Глава 6. Дмитрий. А позже Мария сидела на катере, завернувшись в плед, и мелкими глотками отпивала из стакана горячий чай, куда предусмотрительный Тед щедро плеснул рому. По счастью, Дмитрий успел вовремя, и Мария с Павлом провели под водой не так много времени, чтобы холод и недостаток кислорода причинили серьезный ущерб организму. Теперь все, что им требовалось, это согреться и прийти в себя. Павел, уже слегка оправившийся, хотя все еще бледный, вернулся к своему привычному зубоскальству. «Поесть бы чего захватили спасатели!» — сетовал он. «Морские прогулки, знаете, располагают к аппетиту». Если бы Дмитрий собственными глазами не видел, как первым делом, попав на катер, Павел, еще едва переставляющий ноги, трясущийся от холода и жадно дышащий, бросился к спутниковому телефону и начал названивать жене. Он бы, наверное, и правда поверил, что этого балагура ничто не берет. «Иринка», — говорил Павел в трубку, изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал, как ни в чем не бывало. «Ты как? Что я?» «Я не-не, все нормально, в штатном режиме. Почему звоню не в обычное время? А что, строго по расписанию должен? Может, я соскучился? Как там наследник будущий, не хулиганит?» «Интересно», — гадал Дмитрий, — «расскажет ли он когда-нибудь жене о том, что произошло? Или та так и не узнает, что могла и не дождаться мужа из экспедиции?» Как бы там ни было, теперь Павел уже не проявлял никакой сентиментальности. Прихлебывал чай с ромом, пытался шутить, и все же по его напряженному лицу Дмитрий видел, что в голове у него что-то прокручивается и складывается в нерадостную картину. «Ну так что?» — помолчав, выдал, наконец, Павел. «Мы так и будем делать вид, что ничего не произошло? Или все же поговорим о том, кто и зачем мог отправить нас на дно?» «Значит, ты тоже не думаешь, что это был несчастный случай?» — вскинулась Маша. «Сдается мне, что и Дмитрий так не думает, разбросился нас искать и точно догадался, что с нами стряслась беда. А, Дмитрий, ваши версии?» Дмитрий сначала колебался. Стоило ли сейчас, когда ребята еще не оправились, затевать этот разговор, но в итоге решил, что раз уж Павел сам требует ответа, то уклоняться он не будет. Хозяин Фрей, Стивен Грэм, показался мне подозрительным. Начал он, тяжело переводя взгляд с Павла на Марию. Некоторое время я не обращал внимания на свои ощущения, а вчера решил все же выяснить о нем кое-что поподробней. «Почему же именно вчера?» — поинтересовался Павел. «После вашей с Марусей вылазки в город?» Мария вспыхнула и ткнула его локтем в бок, прошипев сквозь зубы. «Хватит, придурок!» Дмитрий решил не отвечать на этот вопрос и продолжил. «Сначала я вспомнил один свой старый разговор с бывшим однокурсником. Дальше он подробно рассказал Павлу и Маше обо всем, что ему удалось вспомнить и накопать в интернете, и поделился своими предположениями. Рассказал о своих подозрениях насчет того, что Стивену заказали поднять со дна океана атомную бомбу, что команда Марии была нужна ему для прикрытия, и что в удобный момент он, по всей видимости, собирался просто избавиться от ненужных свидетелей. Сообразив все это, он бросился к ним на выручку. Хотел предупредить, если еще не поздно, и спасти, если Стивен уже осуществил свой план». «Ну вот ублюдок», — медленно проговорил Павел, пытаясь осмыслить то, что только что узнал. «Значит, он с самого начала решил нас убрать. Каково, интересно, было ему обедать и добродушно беседовать с будущими мертвецами?» «Подождите», — нахмурилась Маша. «Но ведь он не вел никакой исследовательской деятельности. Ничего не искал, не совершал погружений. Как он мог обнаружить бомбу?» Это Дмитрию в голову не приходило. Конечно, поскольку он сам не был на Фрее, он не мог знать, проводил ли Стивен какие-то свои, отдельные от ученых, исследования. Выходило, что нет. То есть все его догадки никуда не годились. Но кто же тогда отцепил батискаф и куда делся корабль? Они помолчали немного, и вдруг Павел и Мария почти одновременно выкрикнули: «Заброшенное судно! Он ведь все время таскался в рубку, о чем-то беседовал с радистами», — заметил Павел. «Конечно!» — закивала Маша. «И когда мы нашли тот траулер, словно этого ожидал, и мне сейчас кажется, он надеялся там что-то обнаружить. Но на траулере ничего не было». «То есть?» — постепенно соображая, к чему они клонят, вступил Дмитрий. «Вы хотите сказать, что была уже одна экспедиция? Что кто-то уже подобрал бомбу, но не смог доставить ее заказчику? И Стивена послали найти корабль, который должен был выполнить задание до него?» «Ну, конечно», — подтвердила Мария. «Видимо, на том судне что-то случилось, раз оно вовремя не вышло на связь, потому что оболочка бомбы оказалась повреждена», — догадался Дмитрий. «А команда, состоявшая не из профессиональных ученых, так ничего и не поняла. Началась утечка радиации, а в таких дозах она, безусловно, оказалась смертельной. Излучение убивало людей за считанные минуты». «Ну, разумеется, а Степка сам ведь бывший ученый. Такую возможность вычислил и все рассчитал», — кивнул Павел. «А я-то вчера еще гадал, отчего так позеленел этот его сподручный, Дэнни, с которым он вечно шептался. Значит, они обнаружили корабль и отправили туда Дэнни на разведку. И когда тот вернулся и сообщил, что бомба на месте, наш Степа просто решил, что пришла пора списать нас со счетов и доставить груз заказчику». «Нет», — неожиданно покачала головой Мария. «Стивен, он вчера...» «Что?» — напряженно спросил ее Дмитрий. Он вдруг вспомнил две темные фигуры у борта корабля, освещенные лишь багряным закатным светом. «Он говорил со мной вчера», — рассказала Мария, отводя глаза и ни на кого не глядя. «Он предложил... В общем, если можно так сказать, предложил мне себя. Жить с ним, уйти из лаборатории и вместе заняться бизнесом. Убеждал, что мне это может быть интересно, что тут куда больше возможностей, чем в научном институте. Ну и признался, что питает ко мне чувства». «А ты?» — с интересом спросил Павел. Дмитрий ничего не спросил, даже глаз не поднял, но напряженно ждал ее ответа. «А я ему отказала», — отозвалась Мария. «Ого, упустила, значит, шанс», — хохотнул Павел. «А тот решил, ну так не доставайся же ты никому. Красавец, что тут скажешь?» Дмитрий почувствовал, как какая-то стальная клетка, словно сжимавшая сердце изнутри, постепенно разжалась, даря ощущение легкости и свободы. Он коротко взглянул на Машу, и та улыбнулась ему, смущенно и в то же время радостно. «Скорее бы добраться до порта», — как-то мимолетно подумал Дмитрий и почувствовал, что тоже улыбается. «А Фернан?» — вдруг спросил Павел, не заметив их взглядов. Или заметив, но решив не подавать виду. В конце концов, была в нем какая-то странная тактичность. «Ты думаешь...» — побледнела вдруг Мария. «Думаешь, он его убил?» «Если только Фернан сам не перешел на его сторону», — предположил Павел. «Степан мог ведь и ему сделать интересное предложение. Конечно, не такое заманчивое, как тебе, но все же Фернан парень молодой, лишние деньги ему не помешают. Да и возможность сделать карьеру в такой опасной и заманчивой области». «Не может быть», — покачала головой Маша. «Нет, я не верю. Фернан бы нас не предал». «Ну вот что», — подвел итог Дмитрий. «Сейчас гадать бесполезно. Завтра мы все узнаем, а сегодня... Сегодня вам обоим нужно как следует выспаться. Но если мы нагрянем в гостиницу, Степка сразу поймет, что его прекрасный план не сработал», — возразил Павел. «Да», — кивнул Дмитрий. «Да, я об этом подумал. Поэтому я хотел предложить вам, Павел, переночевать на метеостанции, а Мария...» Он сбился и тут же сам на себя рассердился за такую детскую нерешительность. «Мария может переночевать у меня». На метеостанцию они прибыли уже в сумерках. Дмитрий первым делом метнулся к приборам, проверяя показатели. Нил же сразу бросился к Маше и Павлу. «Вы живы? Боже, я так рад! Я знал, что Дмитрий успеет. Расскажите же, что случилось?» Мария лишь улыбнулась устало и произнесла: «Давайте потом, Нил. Если честно, у меня сейчас совсем нет сил». «Послушай», — осторожно начал Дмитрий, — «я хочу тебя попросить. Никто не должен узнать о том, что Павел и Мария вернулись на берег. Дело в том, что...» «Конечно», — горячо закивал Нил, — «я понимаю и никому ничего не скажу». Дмитрий хотел было привычно скептически усмехнуться, но потом сдержался. В конце концов, мальчишка весь день за него дежурил и не подвел. Так может, он и в самом деле был к нему слишком строг? Ну, чего он прицепился к пацану? Ну да, он веселый, утомительный, непоседливый. Но ему ведь чуть-чуть за 20. Каким он еще может быть в его годы? И главное, в критической ситуации он ведь смог мобилизоваться и выполнить все, что от него требовалось. Все спокойно было, только и спросил он. «Да», — кивнул Нил. «Приборы зафиксировали небольшой смерч в океане в прибрежном районе. Я, честно сказать, боялся, что вы в него попадете, но, видимо, все обошлось». «Обошлось», — кивнул Дмитрий. «А вот наш душка Степушка не применит этим воспользоваться», — вставил Павел. «Наверняка доложит, что Фрея попала в эпицентр смерча. Судно вышло из-под контроля, и батискаф отцепился». «Скорее всего», — кивнул Дмитрий. «Но я думаю, этим мы займемся уже завтра». Павел вдруг как-то пристально посмотрел на него, потом перевел взгляд на Марию и сказал вдруг. «Знаете что? Отправляйтесь-ка вы спать!» «Не могу», — мотнул головой Дмитрий. «У меня еще до утра дежурство». «Так я же останусь», — легко отозвался Павел. «Я и подежурю. Зря мне, что ли, койку на метеостанции занимать. А что, думаешь, не справлюсь? Да ну, брось, я в институте это все проходил. Покажи только, где тут что, и иди себе спокойно». Он подхватил Дмитрия под руку и поволок его на улицу. Туда, где располагалась площадка с метеорологическими приборами. «Да пусти ты!» — сопротивлялся тот. «Я не могу вот так просто взять и оставить станцию на постороннего. Ни сотрудника, даже не стажера, как Нил». Разумеется, на самом деле ему совершенно не хотелось оставаться здесь на ночь. Но нарушать обязательства он не мог. «Послушай, эй, послушай!» Павел положил ему руку на плечо и, кажется, собирался слегка встряхнуть, что, конечно, ему не удалось. Дмитрий ведь был куда крупнее. «Нельзя ее сейчас одну оставлять. Думаешь, если она держится, как ни в чем не бывало, улыбается, даже шутит, так для нее все закончилось. Она, может, и сильная. Еще какая сильная? Сильнее меня. Без нее я бы там на дне умом тронулся. Но ведь она не железная. А ты тут драму развел. Ах, долг зовет меня. Говорю тебе, ничего тут без тебя не случится за одну ночь. А вот с ней может». Дмитрию почему-то это в голову не приходило. Он думал только о том, что не может бросать дело ради собственных чувств. Ради того, чтобы провести ночь с женщиной, о которой так долго. Да, почему-то казалось, что это было невыносимо долго. Мечтал. Он знал, что сделает над собой нечеловеческое усилие и останется. Как бы не хотелось ему послать все к черту. Но вот о том, что он может быть нужен ей, даже сейчас, когда все закончилось, он почему-то не подумал. И теперь слова Павла все перевернули, заставили посмотреть на ситуацию под другим углом. «Ты, наверное, прав», — наконец выдал он. «Ну, а я о чем?» — радостно подхватил Павел. «Так что давай-ка по-быстрому мне все тут показывай и валите уже нахрен спать». На улице успело совсем стемнеть, и Дмитрий вел Машу в свой маленький двухкомнатный домик за руку, подсвечивая путь карманным фонариком. Ладонь ее была уже теплая, отогрелась в жарком воздухе, и Дмитрий чувствовал, как слабо подрагивали ее пальцы. Над их головами тихо шелестели тяжелые листья пальм, и небо простиралось гигантским черным бархатным куполом. Тучи, набежавшие днем, растаяли. И потому хорошо были видны тысячи мелких и крупных, серебристых, голубоватых, золотых и изумрудных звезд. Он осторожно вел Марию через двор. Маломощный фонарик высвечивал только ближайший участок дорожки. И Дмитрий не мог не вспомнить, как вот так же впервые пробирались они по морскому дну на его подводном тракторе, видя перед собой лишь узкую светлую полоску. Ему вдруг подумалось, что сама жизнь, чувство, любовь, это вот такое же блуждание в потьмах на ощупь. Когда ты не знаешь, чего ждать за поворотом, когда в любой момент один из вас может оступиться или из темноты может вырасти непредвиденное препятствие. Когда единственное, что придает тебе уверенности, это ровное дыхание другого человека рядом с тобой. Хождение в потемках опасно и непредсказуемо, и все же это то, ради чего стоит жить. Ради счастья сжимать в ладони тонкую руку и ощущать биение живого пульса под пальцами. Ради осознания того, что кто-то рядом доверяет тебе, следует за тобой, и ты за него в ответе. Страшно, очень страшно, понимать, что ты можешь не справиться и все потерять, и все же только это ощущение и делает тебя живым. «Осторожно, тут ступеньки», — охрипшим голосом произнес он, подводя Машу к крыльцу. «Ага», еле слышно отозвалась она. Он пропустил ее вперед, а сам стал подниматься следом. в любую минуту готовый поймать ее, если она оступится в темноте. Внутри ему сразу показалось, как будто слишком тесно и душно, и некуда было деваться друг от друга. Дмитрий пошарил рукой по стене в поисках выключателя, бормоча что-то неловкое. «Да вот, я сейчас включу свет, я тебе постелю в комнате, а сам на диване в гостиной». И Маша вдруг оказалась совсем рядом и шепнула ему: «Не говори ерунды». А потом эти губы оказались на его губах. Теперь теплые, почти горячие, жадные, сладкие. И больше он уже ни о чем не мог думать, только чувствовать. Ощущать вес ее легкого гибкого тела, когда вскинул ее на руки. Гладкость ее кожи под ладонями, солоноватый морской привкус ее губ. Чувствовать, как лица касаются ее легкие, пахнущие солнцем волосы. И как вся она прижимается к нему, доверчиво, открыто, словно вручает ему в руки себя, свою жизнь, свое тело, свою душу. Бесценный дар, просить о котором он не смел и которым его так внезапно наградили. Сделав несколько широких шагов, он добрался до кровати, бережно опустил ее на постель и накрыл своим телом. И все почему-то было так легко и правильно, словно они не впервые были вместе, а знали друг друга уже давным-давно. И в тот самый миг, когда она вскрикнула и выгнулась в его руках, он услышал вдруг, как собственный, охрипший от нежности, почти незнакомый голос шепчет: «Я люблю тебя. Я тебя люблю».